Глава 4. Когда мы с Корал и леди Аквис уходили от Гармов в прошлый раз в башне Совета, задачу нам несколько облегчали массивные шлюзовые двери между нами и Вестниками Смерти. Ну и неплохо сработал мой фокус с прыжком в шахту лифта. Здесь лифтов не наблюдалось, а вот шлюзы... Шлюзами пренебрегать определенно не стоило. Дождавшись, пока все оставшиеся в живых члены отряда выскочат из зала, я шлепнул лапой предтечи по замку и под шипение закрывающихся створок рванул следом. Вариант выжить я видел только один — успеть добраться до портала, переместиться на ту сторону и вырубить нафиг телепорт. Сомневаюсь, что гармы сумеют преодолеть пропасть. По крайней мере, в прошлый раз в умении летать они замечены не были. Вот только бежать нам через весь корабль, а насколько я помню, шлюзы в технополисе твари не сказать, чтоб надолго задерживали. Будто в подтверждении моих слов сзади послышался гулкий удар и скрежет рвущегося металла. Как будто шлюз таранили не псы из бездны, а грузовик на полной скорости. Твою ж мать, так люк долго не продержится. Притормозив, чтобы закрыть следующую дверь, я бросил взгляд назад и похолодел. В люке зияла огромная дыра, сквозь которую по самые плечи протиснулась голова монстра. Рывок могучего тела, и металл разошелся в стороны, пропуская чудовище. К счастью, наблюдал я это уже сквозь крохотную щель сходящихся створок. Через миг ворота закрылись, и я припустил вперед, догоняя остальных. «Шлюзы надолго их не задержат», — на бегу озвучил Эдмунд мои мысли. Я лишь скривился. «А какие еще варианты?» «Быстрее!» — рывкнул я, набирая скорость. Чисто теоретически я мог не возиться с воротами. Энергии источника даже после битвы со Стратосом хватило бы, чтобы при помощи рывков опередить тварей. Вот только был один нюанс. На одной скорости со мной мог передвигаться только Эдмунд. Не бросать же остальных? Нет, не вариант. Но что-то придется придумывать, это факт. И чем быстрее, тем лучше. Грохот в соседнем отсеке возвестил о том, что ворота гармов надолго не задержали. Я выругался. Дьявольские твари вскрывали двери едва ли не быстрее, чем я их запирал. Выигрыш во времени ничтожный. Откуда же в них столько силища, а? «Как их остановить?» — на бегу прокричал я, повернувшись к Эдмунду. «Никак!» — отозвался дядя, прямо-таки заражая меня своим оптимизмом. «Из танка разве что. Если прицелиться, успеешь. Твою мечту!» Новый отсек, новая дверь, и снова грохот, треск и скрежет за спиной. Гармы наступали нам на пятки, а бежать было ой, как далеко. Еще и проклятые двери совсем не моментально закрываются. Отсеки корабля слились в одну сплошную череду переходов. Кисть предтечи, которой я не особо церемонясь молотил по замкам, превратилась в покрытую сукровицей мочалку. Спасибо, хоть действовать продолжала. Вот только надолго ли? Легкие разрывались от быстрого бега. В мышцы начинала закрадываться усталость. С каждой минутой все отчетливее становилось понятно. Нам не успеть. Я не понимал, что за силой обладали адские твари, но факт оставался фактом. Мощные люки для них преградой не были, а вот для нас... Увидев впереди массивные ворота, которые отрезали нас от грузового отсека, я едва не взвыл. Консоли замка на стене не было. За чередой событий, последовавших с того момента, как мы ступили на корабль «Предтечь», я совсем забыл о ловушке в техническом отсеке, где нас пытались убить роботы. Твою ж! И что дальше? Впрочем, что дальше, я уже знал. Затормозив у входа, мы с Эдмундом переглянулись. Слов не понадобилось. Мы оба понимали, что есть только один вариант дальнейшего развития событий. Он мне очень не нравился, но других я не видел. Или погибнем все, или в живых останется хоть кто-то. А учитывая, что все это из-за меня, в общем, колебался я не больше секунды. «Алекс!» — позвал я. Технос, опережавший меня на несколько десятков шагов, обернулся. «Лови!» Отстегнув от разгрузки подсумок, в котором лежал инфокристалл с информацией по слезам солнца, оставленный для потомков Тейком Техносом, я бросил его Алексу. Парень рефлекторно поймал подсумок. «Найди способ открыть ворота», — приказал я. «Я верю, ты сможешь. После этого уводи всех на ту сторону». «А вы?» — перебил меня Алекс. «А мы?» «Остаемся», — невесело усмехнулся я. «Если снаружи появятся гармы, вырубайте порталы и уходите из пустошей». «Тия, веди их на запасную базу», — распорядился Эдмунд. «Там решите, что делать. В крайнем случае, попробуйте просто убраться от тьмы как можно дальше». «Эфир!» — дядя тоже отстегнул подсумок и бросил его девушке. «Эдмунд, ты... Дэймон!» Восклицания Тия и Корал прозвучали одновременно, но на пикировку времени не было. «Закрывай!» — скомандовал Эдмунд. Я кивнул и шлепнул ладонью предтечи по замку, после чего отбросил ее в сторону. Боюсь, что больше она мне уже не пригодится. Впрочем, куда именно упала рука, я все же запомнил. Ну так, на всякий случай. Случаются же чудеса. Ну, хотя бы иногда. Люк закрылся, отсекая нас от остальных членов отряда, и мы с дядей переглянулись снова. «Ну что, готов?» — спросил Эдмунд. «Нет», — я покачал головой. «Но что это меняет?» Кажется, мой ответ дяде понравился, потому что он усмехнулся. «Держи», — он протянул мне крупный кристалл. «Зарядись напоследок. Нам понадобятся все силы, что у нас есть». Я лишь молча кивнул и сжал кристалл в кулаке, чувствуя, как сила перетекает из накопителя в источник. «Гармы очень быстры», — голос Эдмунда доносился будто сквозь пелену. «И практически неуязвимы. Для любого оружия, кроме клинка. Эйвор и Эйланд однажды смогли разделать такую тварь. Правда, Эйвор тогда чуть не погиб, и Гарм был один. Сколько этих там не видел?» «Минимум три. Мы медленно шли к люку, ведущему в тот отсек, из которого только что бежали, по пути освобождаясь от снаряжения, которое могло бы помешать. На пол отправился шлем, за ним рюкзак, разгрузка, дробовик». «Много», — хмыкнул дядя. Я лишь пожал плечами и буркнул, разминая шею. «Справимся». «Ты серьезно?» Эдмунд повернулся ко мне и скептически улыбнулся. «А ты что, думал, я здесь умирать, что ли, остался?» — фыркнул я. «У меня дел еще до хрена и больше. Бранду башку отрезать, Стратосу жопу надрать». «Хороший настрой», — Эдмунд засмеялся. «Продолжай в том же духе, боец». «Есть продолжать в том же духе», — откликнулся я и потянулся за мечом. «А теперь...» Мощный удар выгнал люк в нашу сторону, и я вздрогнул, запнувшись. Гармы пришли. «А теперь давай разберемся с этими блохозаврами и пойдем догонять остальных», — закончил я фразу, правда, с куда меньшим энтузиазмом. И, активировав клинок духа, шагнул к люку. Все время, пока мы убегали от вестников смерти, мне не давал покоя один вопрос. Каким образом им удается пробивать толстенные стальные двери, способные выдержать направленный взрыв? И кажется, сейчас, когда я стоял сбоку от входа и смотрел на погнутую поверхность люка в непосредственной близости, мне удалось получить ответ на него. Еще недавно блестящий монолитный такой прочный металл прямо на глазах покрывался коррозионными пятнами. Пятна ширились и разрастались, захватывая все большую площадь. Люк начал темнеть и шелушиться, идти сколами и трещинками. Твою мать, да он старел за считанные секунды. Как такое вообще возможно? Засмотревшись на процесс коррозии, ускоренный в десятки, сотни, а может быть и тысячи раз, я едва не пропустил момент следующего удара. С той стороны послышался рык, коротко проскрежетали когти, а через секунду истончившийся металл лопнул от чудовищного удара, выпуская наружу чудовищную морду гарма. «Пора!» Я ударил мечом, влив в него солидную порцию эфира из источника. Клинок загудел, кратно увеличился в размерах, превращаясь в широченную полосу из чистого синего света. Я почувствовал едва заметное сопротивление, и огромная голова гарма, фонтанируя черной, как нефть, кровью, окутанная рассеивающимися щупальцами тьмы, покатилась по полу, а в меня ударил тугой поток эфира. «Есть! Готов! Готов, псина! Не такие уж они и неуязвимые, как выяснилось». Вот только на этом успехи и закончились. Люк взорвался брызгами истончившегося металла, пропуская сквозь себя массивную тушу второго гарма, и я, едва успев выставить гравищит, принявший на себя удар, полетел в сторону. Вслед за первым гармом, в отсек, окончательно выворотив люк из проема, ворвалась вторая тварь. Оттормозилась, оставляя в покрытии пола глубокие борозды от острых, как бритва, когтей, и припала на передние лапы. Огромная, окутанная ореолом тьмы тварь под 2 метра в холке, скалящая уродливые зубы, нахлестывающая себя по бокам тройным хвостом и злобно глядящая красными, светящимися злобой ко всему живому глазами. Тварь издала короткий, угрожающий рык и прыгнула, явно нацелившись на меня. Не знаю, каким шестым чувством я руководствовался, но активировать рывок я успел буквально за миг до того момента, как размазавшийся в воздухе гарм приземлился там, где долю секунды назад находился я. Атака адского пса была настолько стремительной, что больше походила на телепортацию. Те 20 метров, что разделяли нас, она преодолела практически моментально. Проявившись в момент окончания атаки, гарм крутанулся на месте и прыгнул снова, опять будто исчезая из нашей реальности. Новой атаки мне также удалось избежать, но долго так продолжаться явно не могло. Мы с чудовищем определенно играли в разных лигах, и если я не придумаю, как уравнять шансы, долго не продержусь. А если... В момент следующей атаки я активировал сканирование, одновременно уходя рывком в сторону, и едва сдержал удивленный возглас. Во-первых, я увидел атакующего гарма. Нечетко, будто призрачный силуэт, но видел. А во-вторых? Во-вторых, гарм теперь двигался не намного быстрее меня. Нет, по скорости он определенно превосходил любую встреченную мной до этого тварь, не говоря уже про обычных людей. Но это уже не было той телепортацией, с которой я столкнулся до этого. И, приложив некоторое усилие, я вполне мог опередить тварь. Вот только расход энергии при этом возрастал многократно. Активирована новая комбинация способностей. Я сморгнул неожиданно выскочившую строчку и оскалился. Кажется, мне снова удалось изменить стандартный набор способностей, но разбираться с этим я буду потом. А сейчас? Я оттолкнулся от пола в низком прыжке, переходящем в кувырок, прокатился под летящим на меня гармом и, вскакивая на ноги, с разворота рубанул клинком. С управлением новой способностью я еще освоиться не успел и вышло чуть медленнее, чем я планировал. Вместо того, чтобы подрубить заднюю лапу адской псины, я всего лишь задел ее хвост. Однако задел удачно, нужно сказать. Клинок вонзился в плоть, и один из трех отростков, отделившихся от тела, улетел в сторону, фонтанируя коричневой жижей. Раненый вестник смерти взвыл, и этот вой выбил меня из ускорения. Проклятье! В их вое определенно было что-то, что мешало использовать способности владеющего, на какие-то доли секунды будто разрывая связь между телом и источником. Ненадолго, но достаточно для того, чтобы прервать атаку или блокировать защиту. Если бы этот эффект действовал дольше, было бы совсем тухло. А так? Ну, буду иметь это в виду. Главное — не давать твари выть слишком часто. Гарм оттолкнулся от стены, оставив дымящиеся борозды в том месте, где когти твари коснулись прочного металла, развернулся в воздухе и атаковал снова. К счастью, я к этому был готов. Снова, то ли ускорившись, то ли замедлив время, я взвился в воздух в грави-прыжке, занес меч над головой и, метеором рухнув на летящую тварь, нанес удар. Все же адская псина оказалась просто дьявольски быстра. За миг до удара она извернулась, и вместо того, чтобы вбить меч ей точно между лопаток, я лишь скользнул клинком по боку монстра. Скользнул хорошо, отпластав солидный шмат плоти чудовища, однако этого было слишком мало, чтобы остановить гарма. Приземлившись, я потерял равновесие и покатился по полу, на считанные миллиметры разминувшись серповидным острием на кончике одного из двух оставшихся хвостов. Опершись рукой о пол, я развернулся на месте и с низкого старта снова рванул вперед, пытаясь атаковать монстра, пока он еще не повернулся в мою сторону. Новый удар оказался удачнее. Несмотря на то, что мне не удалось вспороть твари бок, как собирался, клинок отсек ему переднюю лапу по самый сустав, перерубив ее надвое. В мою сторону рванулась чудовищная пасть, и я снова взвился в воздух, уходя от оскаленных клыков в боковом сальто. Смрадное дыхание монстра обожгло лицо. Я извернулся, выравнивая тело над самой головой монстра и, перехватив клинок обеими руками, рубанул наотмашь в приземлении. «Есть! Теперь-то ты, скотина, никуда не денешься!» Клинок ударил тварь по верхней челюсти, начисто срубая пасть гарма и превращая без того не блещущую красотой морду гарма в уродливый обрубок. Останавливаться на этом я не стал. Активировал рывок, ускорившись еще сильнее, и, уклонившись от струи темной жидкости, бьющей из раны, обрушил клинок на шею гарма. «Вот так, собака!» Обезглавленный гарм, дернувшись в агонии, рухнул на пол, а я покачнулся от бьющего в меня потока энергии. Или не только от него. «Дьявол, кажется, что-то не так». Однако времени на анализ собственного состояния у меня не было, потому что у Эдмунда дела, кажется, были совсем плохи. Гарм прижал чудовищной лапой дядю к полу и уже заносил вторую для удара. Я шагнул вперед, собираясь ускориться, но неожиданно споткнулся и упал на колено. Да что, мать его, такое? Чувствуя, как силы из меня утекают, как вода из разбитого ведра, я сделал единственное, на что сейчас был способен. Выбросив вперед левую руку, я прицелился и активировал электроразряд. Ветвистая молния ударила Гарма в бок, сбросив монстра с Эдмунда. Я открыл рот, чтобы крикнуть дяде, но изо рта вырвался только слабый хрип. Я наконец-то опустил голову вниз и похолодел. Костюм на груди был рассечен по диагонали. По куртке вниз бежал ручеек неожиданно яркой на контрасте крови, а над раной клубились язычки тьмы. «Мортово семя! Проклятый монстр успел меня зацепить перед смертью!» Оправившийся после электроразряда Гарм тем временем медленно поднимался на лапы, тряся уродливой башкой. Еще пару секунд, и он окончательно придет в себя, и вот тогда... Я снова поднял руку, намереваясь ударить Гарма еще раз, и вдруг понял, что новый разряд будет стоить мне слишком большого количества энергии. «Выдать-то я его выдам, но что будет потом?» Гарм встал, тряхнул башкой еще раз и повернулся в мою сторону. Я стиснул рукоять мигающего от недостатка энергии клинка и приготовился подороже продать свою жизнь. Что ж, по крайней мере, свою задачу мы выполнили. Отряд, надеюсь, уже на другой стороне пропасти, и оставшийся Гарм до ребят не доберется. Ну ладно, хотя бы так. И в этот момент дверь в отсек с шипением открылась. Впрыгнувшего ко мне Гарма ударила огненная стрела, и тварь отбросила в сторону. Я с усилием повернул голову и выругался. «Корал, ну морд раздери, я же приказал отсюда убираться!» Впрочем, должен признать, что девушка появилась очень вовремя. Владычица пламенного трона сейчас полностью оправдывала свой титул. Объятая пламенем Корал медленно шла вперед, прижимая одну руку к шее, на которой пульсировала кровь вулкана, а второй готовила новый удар, который наверняка должен был стать смертельным для твари. Кажется, своим разрядом мне удалось вырубить способности Вестника Смерти, и он больше не мог ни ускоряться, ни отражать магические удары. Вот только Гармата тоже понял и не собирался сдаваться просто так. Обгоревшая, покрытая тлеющими лохмотьями шерсти тварь поднялась на все четыре лапы, подняла морду и завела свою леденящую кровь песню. Гарм выл все громче, и мне вдруг показалось, что фигура твари колеблется, окутываясь призрачной дымкой. Вестник смерти готовил атаку, и я просто обязан был ему помешать. Критически низкий уровень заполненности источника мигнуло перед глазами. Насрать. Стиснув зубы, я полз вперед к сотрясающемуся от попадания фаерболов, ледяных стрел и пулеметных очередей Гарму. Метр, еще метр. Совсем немного, и я доберусь до него на расстояние удара. Вот только у меня в запасе этого немного не оказалось. Гарм дернулся, и от него отделился полупрозрачный силуэт. Точная копия адского пса рванулась вперед. Туда, где готовилась нанести новый удар Корал. «Вперед, Дэймон! Вперед, твою мать! Вперед!» Призрачная тварь размазалась в воздухе, пройдя сквозь бьющего с колен доброго, и распахнула прозрачную пасть, готовясь сомкнуть ее на теле девушки, не успевающей нанести удар. Еще миг, и... Корал вскрикнула и отлетела в сторону, отброшенная толчком, а на ее месте замерла Фина. Я собрал все оставшиеся у меня силы, влил их в клинок и прямо из положения лежа всадил меч в грудь Гарма. По телу твари пробежала дрожь, Гарм взвыл в последний раз и рухнул, едва не придавив меня. Победа! Вот только какой ценой она мне далась. «Нарушение связи с источником», — мигнуло перед глазами. «Обработать входящий энергетический поток невозможно». «Твою мать! Даже не подзарядиться от этой твари!» Обессилев, я распростерся на полу, выронив меч. Пламя клинка мигнуло и погасло. На этот раз, кажется, действительно все. «Дэймон!» — послышался хрип над ухом. «Дэймон!» Я с величайшим трудом поднял невероятно тяжелые веки. Моргнул. Зрение плыло. Сфокусировавшись, я увидел Эдмунда. Буквально измочаленный когтями монстра дядя подполз ко мне, оставляя за собой кровавый след. Когда успел только? Я же только на секунду глаза прикрыл. «Дэймон!» — снова прохрипел дядя, хватая меня за руку. «Корал, береги ее! Я и Юстиана...» Дядя умолк, переводя дыхание. Все звуки доносились до меня, будто сквозь пелену. Где-то вдалеке слышался голос Корал, обеспокоенные переговоры Джулиана и Алекса, послышался топот ног, кто-то бежал к нам. Жаль, что слишком поздно. «Береги», — снова прохрипел Эдмунд. «Береги, дочь». Я почувствовал, как что-то ткнулось в мою ладонь. Руку обожгло привычным холодом. Кристалл, эфирный накопитель. И я вдруг понял, что делает Эдмунд. «Нет», — просипел я. «Нет, Эдмунд, оставь, оставь себе». Дядя не ответил. Эдмунд Старк, брат Эйвора Старка, мой дядя, лежал рядом, ткнувшись лицом в пол, отдав мне последний эфирный кристалл, который мог бы использовать, чтобы поддержать в себе искру жизни до того момента, как придет помощь. Отдал, даже не зная, что я не могу впитать энергию кристалла. Лежал неподвижно. И я больше не ощущал пульсации его источника. «Дэймон!» — резкий вскрик Корал ударил по ушам, чьи-то руки обхватили меня за плечи и перевернули на спину. Я увидел над собой испуганное лицо Корал, а потом мою грудь обожгло болью. Я захрипел и отключился. И в этот раз я был очень рад вязкой туманной зыби, что затягивала меня в свои глубины.